Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Юрий Давыдов. «Вечера в Колмове». Повесть. Журнал «Дружба народов», 1988 год, номер 5. В заведениях для умалишенных служба каторжная. А тебе говорят: Николай Николаевич, кроме Колмова других вакансий нет. Ты говоришь: помилуйте, я не психиатр. Ну что ж, пожимает плечами, воля ваша. И тебе ничего не остается, как отправиться за несколько верст от Новгорода. День, помню, соответствовал моему настроению. Сеялся дождик, осинки знобило, а тут еще это гнетущее ожидание рыдания и хохота губернского бедлама. Но вот в робкой роще показались флигеля и хозяйственные строения земской больницы. Главный врач, осанистый волоокий брюнет, встретил меня сурово, если не сказать надменно. Так и повеяло восточным владыкой, не то хазарским, не то ассирийским. Позже я узнал, что Борис Наумович Синани происходил из караимов. Мы сидели в больничной конторе, заглядывали служители в черных поддевках. Господин Синани распоряжался отрывисто. Видно было, что его боятся, и это мне ужасно не понравилось. Борис Наумович объявил, что принимает меня, терапевта Усольцева, лишь вследствие недостачи персонала. Да и вообще, прибавил он, психиатрами не делаются, а рождаются. Он стал задавать вопросы. Отвечая, я хранил корректную независимость, с трудом подавляя раздражение. Он вдруг рассмеялся. «Ну чего это вы, батенька?» Я увидел совсем другого человека. «Кто знает, может, и вы родились психиатром», — с необидной примиряющей снисходительностью предположил господин Синани. И мы условились, что завтра же он начнет просвещать неофита-ординатора. Это завтра давно уж кануло в лету. Борис Наумович Синани оставил Колмова, поселился в родных краях, в Симферополе или Ялте, точно не знаю. Я ему многим обязан. Да и человеком он оказался порядочным, хотя бы потому, что не жирел за счет больницы. По нынешним меркам этого достаточно. Отъезд Синани меня огорчил. Смерть Успенского обрекла меня на неизбывное одиночество. Хоронили Глеба Ивановича в Петербурге на Волковом. Народу собралось много, но ни одной мундирной фигуры, никакой официальности. Пел студенческий хор, оказалось, процессия текла в безмолвии, как текут глубокие воды. Нынче на дворе холода, носа не высунешь. Приступаю к своим запискам. Нет, лучше сказать, продолжаю. Ибо и здесь, в Колмове, часто в мыслях своих обращаюсь к Новой Москве. Доктор Усольцев не думал о читателе. Свобода завидная. Думать о читателе надо литератору. Не свобода привычная. Прежде всего, вкратце сообщу историю трагическую и поучительную, сознавая, однако, непоучительность трагических историй. Так вот, в прошлом веке, на закате 80-х годов, в Африке, у пустынного берега Таджурского залива, возникло поселение русских колонистов-крестьян, мастеровых, интеллигентов. Все они желали устроить общежитие по совести. Увы, новая Москва не устояла на добровольно заданных устоях еще до того, как ее спалила вражеская эскадра. Медик Усольцев, колонист новой Москвы, изложил ее перипетии в записках, впоследствии опубликованных. Давыдов. Судьба Усольцева. Записки и комментарии. Москва. Издательство «Молодая гвардия». 1972 год. А здесь, за чином нашей повести, цитируется начало другой усольцевской тетради. Если африканскую я разыскал, то вторая досталась случайно. Нарочитые случайности в ходу у билетристов, но тут уж прошу верить на слово. Как и тем мгновением, когда настольная лампа, освещая усольцевскую тетрадь, высветила живые черты Николая Николаевича. Худощавое лицо, некогда гончарно обожженное нездешним зноем, иссекали резкие, как трещинки, морщины. Глаза были не печальные, не задумчивые, а, что называется, не от мира сего. Признаться, мне даже мелькнуло вульгарное «чокнутый». Все мы наслышаны, будто долгое пребывание среди душевнобольных не проходит даром.